На первых пяти моделях все дополнительные устройства предлагались отдельно. На следующих трех кое-что уже входило в базовую комплектацию. Современная модель производится только в полном оснащении. Модель А весила 1250 фунтов. Меньше всего весили модели N и R, всего 1050 фунтов. Но на то они и были легкими вариантами. А самой тяжелой была шестицилиндровая машина, весившая 2000 фунтов. Вес современной модели Т – 1200 фунтов. Практически все, что использовалось в постройке модели Т, применялось до этого на других моделях. Таким образом, все детали уже испытывались на практике. Нам не нужно было гадать относительно предполагаемого успеха новой модели. Он был неизбежен. Машина не могла не нравиться нашим клиентам, потому что создавалась не за один день. Мы вложили в нее все, чего достигли за долгое время нашей работы, задействовав при этом материал, который впервые удалось достать. Модель Т дебютировала в сезоне 1908-1909 годов. К тому времени компании исполнилось 5 лет. Первоначально она размещалась на 0,3 акра земли. В первый год ее существования мы наняли 311 человек, выпустили 1708 автомобилей и построили одно филиальное здание. К 1908 году мы занимали площадь уже больше 2,5 акров, причем на ней было наше собственное здание. У нас работало в среднем 1908 человек. Выпуск продукции за последний год составил 6181 машину, а число филиалов увеличилось до 14. Бизнес процветал. В 1908-1909 годах мы продолжали выпускать четырехцилиндровые легкие родстеры R и S, которые неизменно пользовались большой популярностью и продавались за 700 и 750 долларов соответственно. Но модель Т перекрыла все их достижения. Мы продали 10 607 машин, больше, чем когда-либо удавалось любому другому производителю. Туристический вариант стоил 850 долларов. На то же шасси мы ставили и другие варианты кузова. Лимузин за 1000 долларов, родстер за 825, купе и ландо за 950. Тот сезон убедительно показал, что пришло время новой деловой политики. Пока я ее не объявил, многие на волне наших успехов решили, что можно еще увеличить продажи, если увеличить количество моделей. Просто удивительно, каким образом люди приходят к выводу, что пользующийся большим спросом товар обязательно будет еще успешней, если его изменить. Многие не умеют вовремя остановиться и просто портят своим переделыванием хорошую вещь. Продавцы все настаивали на расширении модельного ряда. Они прислушивались к тем 5%, которые действительно претендовали на нечто особенное и могли это объяснить, но совершенно забывали о 95%, то есть о большинстве обычных клиентов, которые просто покупали и не привередничали. Безусловно, бизнес будет развиваться, только если учитывать жалобы и пожелания клиентов. Если где-то действительно замечено серьезное упущение, то следует приложить все силы, чтобы разобраться и устранить его. Но если предложенное изменение касается только внешнего вида, то стоит хорошенько подумать, не является ли оно частным капризом. А продавцы всегда стремятся потакать прихотям клиентов, вместо того, чтобы, досконально изучив собственный товар, заранее убедительно продемонстрировать привередливому покупателю, что товар абсолютно удовлетворяет всем его требованиям, если он, конечно, действительно удовлетворяет. Поэтому в 1909 году я в один прекрасный день без всякого предупреждения объявил, что в будущем мы собираемся производить только одну модель, модель Т. При этом шасси у всех вариантов будет одинаковым, и добавил: «Поскольку машина черная, любой владелец может покрасить ее так, как ему заблагорассудится». Не согласился со мной никто. Продавцы, естественно, не могли понять всех преимуществ, которые давал выпуск только одной модели. Более того, они и не задумывались о каких-то улучшениях. Они считали, что и так все замечательно. При этом многие убежденно доказывали, что снижение цен отпугнет покупателей, которым нужно качество, и уровень продаж упадет. Автопромышленность еще не считали серьезным производством. Машина в глазах многих все еще оставалась роскошью. Доля вины за это лежит и на самих производителей автомобилей. Какие-то умники изобрели термин «автомобиль для развлечений». И в каждой рекламе начали подчеркивать преимущества машины как источника удовольствия. В общем, у продавцов были некоторые основания для возражений, в особенности после следующего моего заявления. «Я построю автомобиль для миллионов. Он будет достаточно велик, чтобы вместить целую семью, и достаточно мал, чтобы можно было в одиночку легко справиться с его управлением и содержанием. Собирать его будут лучшие специалисты из самых качественных материалов по самым простым технологиям, которые только может предложить современная индустрия. Но цена будет настолько мала, что любой человек с приличным заработком сможет приобрести мой автомобиль и на свежем воздухе наслаждаться со своими близкими красотой этой Богом дарованной земли». Эти слова были восприняты не без ехидства. Основной смысл комментариев сводился к следующему: если Форд так и сделает, то через полгода ему конец. Считалось, что хорошую машину задешево не сделаешь. Да и в любом случае смысла в этом нет, поскольку большинство автовладельцев – люди зажиточные. За сезон 1908-1909 годов мы продали более 10 тысяч машин, и я понял, что нам нужна новая фабрика. Та, которой мы уже располагали в Пикерт-стрит, была большой и вполне современной. Она была не хуже, а может даже и несколько лучше любого другого автозавода в стране. Но я видел, что она не справится с неизбежным расширением нашего производства, а потому приобрел 60 акров земли в Хайленд-парк, по тем временам за городом. Мои грандиозные планы выстроить там самый большой автозавод в мире никого не впечатлили. Люди уже открыто спрашивали, когда обанкротится Форд. На самом деле, этим вопросом уже задавались бесчетное количество раз. Но его причина в том, что люди не понимают, что дело не в отдельном человеке, а в принципе. Причем принцип этот настолько прост, что кажется большинству людей тайной. В 1909-10 годах, чтобы оплатить строительство и покупку земли, мне пришлось немного повысить цены. Такой шаг вполне оправдан и идет потребителям на пользу, а не во вред. Несколько лет назад я поступил так же, вернее, просто не понизил цены, как обычно делал каждый год, потому что надо было построить завод на реке Руж. Конечно, можно каждый раз брать в кредит, но это неминуемо влечет за собой крен в сторону необходимой денежной выгоды, а это отражается на производстве и на каждой конкретной машине. Тогда же «Родстер» подорожал на $75, «Ландо» на 150, «Лимузин» на 200, а все остальные модели на 100. И мы продали 18 664 машины. Но в следующем сезоне, располагая новыми возможностями, я снизил стоимость туристического варианта с 950 до $780, в результате чего удалось продать 34 528 автомобилей. Это явилось началом непрерывного с тех пор снижения цен, несмотря на подорожание сырья и постоянное увеличение заработной платы. Сравним годы 908 и 911. Площадь фабричной территории возросла с 2,5 акров до 32. Количество рабочих в среднем увеличилось с 1908 до 4110, а выпуск автомобилей с 6000 до 35000. По этим цифрам видно, что набор новых рабочих осуществлялся не из расчета расширяющихся масштабов производства. Казалось, мы достигли такого уровня за одну ночь. Но как же все было на самом деле? Просто мы следовали очевидным принципам, разумно использовали технику и энергию. В маленькой темной мастерской в переулке старый мастер долгие годы вытачивал топорища. Он делал их из выдержанной древесины орешника, пользуясь скобелем, стамеской и наждачной бумагой. Каждому топорищу он тщательно придавал необходимую развесовку. Каждое из них было неповторимо. Каждое должно было идеально ложиться в руку. В каждом было необходимо учитывать особенности древесной структуры. Работал мастер от зари до зари. В неделю он мог изготовить 8 топорищ, по $1.50 каждое. Но многие все же не удавалось продать, потому что развесовка была неверна. Сегодня можно купить намного более качественное топорище за пару центов, и никаких проблем с развесовкой. Все топорища абсолютно одинаковые, и все идеальные. Широкое использование современных методов не только снизило цену, оно еще и намного повысило качество. Те же самые принципы позволили сделать дешевле и качественнее автомобили Ford. Мы просто развили уже известную мысль. Ядром бизнеса может стать одна идея. Например, изобретатель или вдумчивый рабочий находит новый, более эффективный способ выполнения определенного общественного заказа. Затем его идея оправдывает себя, и вот уже все хотят ею воспользоваться. Следовательно, один человек может стать ядром бизнеса благодаря своей идее или открытию. Но основная часть бизнеса создается всеми, кто имеет к нему отношение. Никто не имеет права говорить: «Я создал это дело», если в этом участвовали тысячи людей. Это совместное производство. Каждый, кто был задействован хоть в чем-то, внес свою лепту. Работая и выпуская товар, они все вместе способствовали привлечению внимания потребителей к данному предприятию и услугам, которые оно предлагает. Таким образом, они формируют клиентуру и развивают отрасль, которая и приносит им средства к существованию. По этим же законам шло развитие нашей компании. Конкретнее я расскажу об этом в следующей главе. Тем временем наша компания завоевала всемирную известность. У нас появились филиалы в Лондоне и Австралии. Мы отправляли автомобили во все части света, а в Англии добились такой же популярности, что и в США, хотя первоначально столкнулись там с некоторыми осложнениями. Проблема была в том, что после неудачных попыток продать в Англии американские велосипеды, появилось мнение, что вообще все американские транспортные средства не подходят для Англии. В 1903 году в Англию привезли две модели А, но газеты и агенты по продаже автомобилей предпочли их не заметить. Ходили слухи, что они сделаны в основном из бечевки и обручной стали, а потому владельцу следует радоваться, если они не развалятся хотя бы через две недели. За первый год удалось сбыть дюжину машин, за следующий – немногим больше. Но к вопросу о надежности модели А следует сказать, что сейчас, по прошествии почти 20 лет, большинство тех машин еще способны так или иначе двигаться. В 1905 году наш агент на модели S принял участие в шотландских заездах на надежность. В те годы состязания в надежности были в Англии популярнее гонок на скорость. Может быть, тогда действительно не подозревали, что автомобиль все-таки не просто игрушка. шотландские заезды на надежность представляли собой более чем 800 тяжелейших миль по дорогам, проложенным в холмистой местности. Наш форт за все время соревнований совершил лишь одну незапланированную остановку, и с этого начались наши продажи в Англии. В тот же год в Англии впервые опробовали форды в качестве такси-кэбов. В течение следующих лет продажи неуклонно росли. Мы принимали участие в каждом тесте на надежность и выигрывали все. Наш дилер в Брайтоне устроил двухдневные гонки с препятствиями в местечке Саус-Даунс, и все машины выдержали. В результате в том году мы продали 600 автомобилей. В 1911 году Генри Александер въехал на модели Т на вершину Бен-Невис высотой 4600 футов. Продажи в Англии возросли до 14 060 машин за год. И стало ясно, что больше не нужно никаких рекламных фокусов. Мы даже открыли собственный завод в Манчестере. Сперва исключительно для сборки, но впоследствии производство на нем становилось все более и более самостоятельным.